такой же хать. Мать звала его гений. Он играл в снежки, пел «Любимый город». Как они вас купили? Если точно сказать, давали 360 в месяц и буханку на два дня, а за август и вовсе не уплатили. Зачем вы убивали своих? Я вам говорю, товарищ начальник, я никого не убивал. Беккер убивал, это точно. Еще приезжал сюда переводчик, фамилия Краус. А я что приказывали, то и делал. Что же вы делали? Я характеристики давал. Лейтенант Горбенко снова не вытерпел. Сволочь, что с ним разговаривать? Но Волков продолжал. Какие характеристики? Это значит на кого? Вот я дал характеристику на Климову Анастасию Филипповну, что состояла бухгалтером колхоза Завета Ильича. Беккер ее расстрелял. Это на Пасху было. А мне он сказал, чтобы я еще выявил. Я дал характеристику на старика Фомиченко. Он говорил против немцев. И сын у него коммунист в армии. Они его тоже прикончили. Потом я болел два месяца, а только встал, они мне сказали, что снова нуждаются. Я дал характеристику на одну женщину, эвакуированная, фамилия Швец, проживала в районе с ребеночком, а на ребеночка я характеристики не давал. Краус убил ее и ребеночка. Волков резко поднялся и вышел из хаты. Женщины кричали: «Зачем гада спрятали?» Он не слышал. Он не замечал детишек, которые шли за ним и восторженно верещали: «Звездочек-то сколько! Генерал!» Он опомнился, только когда Горбенко спросил: «Двигаемся?» Волков развернул карту и стал объяснять. «Твои должны выйти на Большак вот здесь, у рощи». Горбенко спросил: «Что с тобой? Болен?» Волков махнул рукой и не ответил. Вскоре после этого был тяжелый бой за станцию. Полковник нервничал, каждый час звонил: «Черт знает что! Там их одна рота, а вы топчетесь!» Волков оставил Горбенко в роще. Другие роты он перекинул на левый фланг. Чуть рассвело, пошли. Разведчики подвели. Немцев было не менее 600. Осколком мины убило лейтенанта Резника, и третья рота залегла. Немцы уже думали, что отбили атаку, когда бойцы снова ринулись вперед. С ними бежал Волков. Возле водокачки немцы его окружили. С капитаном было не больше 20 автоматчиков. Волков ругался темной и горячей руганью. Он бил из автомата, и такая была в нем злоба, что уж полегли все немцы, а он еще строчил и ругался. Потом он вытер рукавом лицо, оглядел насыпь. Убитые валялись, как лоскуты. Из рощи выбежала вторая рота. Горбенко ликовал: «Ты только посмотри, сколько набили! Сейчас надо трофеи подсчитать. Всех представят, увидишь!» Волков ответил: «Набили. Но живых еще много». Когда хоронили лейтенанта Резника, Волков должен был произнести речь. Прежде он умел хорошо говорить, его всегда выпускали на собраниях. Теперь он мучительно оглядывался по сторонам, как будто искал слова. Наконец он сказал: «Всех перебьем!» И залп автоматчиков прозвучал, как аминь. Его батальон дрался под Киевом. Сквозь дым и пыль Волков видел родной город. Он узнавал песок, сосны, дачи. Он ничего больше не ожидал, он знал судьбу Ольги. Ненависть росла в нем, как ребенок в животе женщины. Она ворочалась и стучалась в сердце. От нее он задыхался. Лейтенант Серошевский говорил: «Я к нему подойти боюсь». Молчит. Что-то с ним случилось. Помнишь, у станции? Он ведь на рожон лез. Пули от него отскакивали, честное слово. Будь я газетчиком, я написал бы, что и смерть его испугалась. Ему полк собирается дать, а он и не улыбнется. Вот и скажи после этого, что такое жизнь». Горбенко просыпал табак и заворчал.